Глава 58. Заляпанная грязью патрульная машина ждала у ответвления шоссе. Сообразив, что здесь нужно сворачивать в лес, Рой подогнал к ней свою Альфа-Ромео и около мили ехал за констеблем. Залитая дождем, размытая колея была почти непроходима для Альфы. Днище засасывало в липкую жижу, передние колеса буксовали. Из-под капота плескала густая взвесь, забрызгивая ветровое стекло крупными коричневыми пятнами. Грейс выругался. Перед тем, как ехать за Джей, он побывал на дорогой автомойке. Посаженные вдоль дороги кусты утесника царапнули борт, и Рой, услышав резкий скребущийся звук, вырвался еще громче. Нервы у него были на пределе. Мало того, что он огорчил Джей, теперь еще и труп. Конечно, покойник вовсе не обязательно окажется Майклом Харрисом, но такое совпадение. В последний раз его видели как раз неподалеку. Они известны приблизительно такого же возраста и телосложения. Нет, дело дрянь. Место происшествия оградили желтой лентой. За ограждением стояло несколько машин, две патрульные, белый микроавтобус судмедэкспертов, зеленый без надписи, скорее всего, из похоронного бюро, и спортивный «Лотус Элис» с откидным верхом, принадлежащий Найджелу Чарчмену, местному патологоанатому, консультанту, обожающему такие вот игрушки. Интересно, каким чудом он сюда добрался? Остановившись рядом, Грейс открыл дверцу, ожидая, что в нос ему ударит смрад разложившейся плоти. Но в лесу пахло хвоей, цветами, землей. Кем бы ни оказался покойный, умер он недавно. Рой попробовал был бы аккуратнее вылезти из машины, но его нога в кожаном мокасине тут же провалилась в топкую грязь. Натянув извлеченные из багажника белые дождевик и резиновые сапоги, Грейс нырнул под ленту ограждения. Джо Тиндал, точно в такой же униформе, тотчас повернулся к нему. В руках у него была большая камера. — Здорово, — бросил Грейс. — Классные получились выходные. — Да, и у тебя, и у меня, — досадливо скривил губы Тиндал, кивнув в сторону поляны. — А ведь мама хотела, чтобы я стал бухгалтером. — Трудно представить тебя в роли канцелярской крысы, — фыркнул Грейс. — Зато у бухгалтеров есть личная жизнь, — возразил Тиндал. — Да, но что это за жизнь? — Воскресенье они проводят дома с женой и детьми. — Знаешь, все известные мне женатики, — отвечал Грейс. Ждут не дождутся минуты, когда избавиться от жены и детей на целый день, особенно по воскресеньям. Он похлопал коллегу по спине. Один мечтает копаться в саду, для другого такое времяпрепровождение ад кромешный. Тиндал махнул рукой, и Рой увидел почти незаметное в густом кустарнике тело. Вот у кого воскресенье точно не задалось, как ни крути. Не лучшие сравнения при таких обстоятельствах. Вздохнул Грейс, подходя к уже облепленному трупными мухами покойнику. Чарчмен, атлет с младенчески невинным лицом, в белом халате, стоял на коленях и что-то бормотал в маленький диктофон. Грейс посмотрел на труп довольно рыхлого молодого человека с короткими жесткими волосами, в клетчатой рубашке, мешковатых джинсах и коричневых ботинках. Он лежал на спине с закрытыми глазами. Челюсть слегка отвисла, лицо одутловатое, кожа мертвенно-белая, в правом ухе крошечная золотая серьга-колечко. На круглом, уже окоченевшем лице застыло выражение детской обиды. Рой попытался воспроизвести в памяти виденные им фотографии Майкла Харрисона. Цвет волос тот же самый, черты лица похожи, но Майкл вроде бы выглядел покрасивее, хотя... Грейс знал, что черты лица после смерти меняются по мере того, как высыхает кровь и кожу стягивает. Найджел Чарчмен оглянулся. — Рой! — улыбнулся он. — Привет! Как ты? Нормально, а ты? Патологоанатом кивнул. — Что мы имеем? — Пока не знаю, слишком рано. Руки в резиновых перчатках осторожно приподняли голову покойного. Грейса замутило, когда с нее в воздух взмыл рой потревоженных мушек. На затылке зияла глубокая рваная рана, покрытая спутанными волосами и запекшейся кровью. — Парня сильно стукнули сзади каким-то тупым предметом, — пояснил Чарчмен, и со свойственным людям его профессии черным юмором добавил, удар оказался вредным для здоровья. Знаешь, с каждым разом твои шутки все более дурацкие. Черчмен широко улыбнулся, словно услышал комплимент. Ты говоришь прямо как моя жена. Мне казалось, ты развелся. Да. Их перебил громкий треск. У одного из констеблей вдруг ожила рация, Грейс обернулся. Тот о чем-то докладывал начальству. Потом он вновь оглядел труп. Лицо, одежда, дешевые наручные часы на еще более дешевом пластиковом ремешке. На правом запястье сплетенный из зеленых проводков браслет. Рой помахал рукой над лицом покойного, отгоняя мух. Да, место сходится, но можно ли быть уверенным, что перед ним Майкл Харрисон? При нем ничего не было. Что, ни кредитной карты, ни документов? Вы не... Нет, мы ничего не нашли. Грейс задумался. Так ли оделся бы жених на мальчишник? Судя по рассказам, Майкл Харрисон должен был выглядеть более респектабельно. А этот юнец смахивает на мелкого жулика. Но кем бы этот парень ни был, он не заслужил того, чтобы валяться здесь пробитым черепом, облепленным мухами. — Сколько он, по-твоему, здесь пролежал? — спросил Грейс. Черчмен встал и выпрямился во все свои 6 футов. — Пока точно не знаю, но недолго. Никаких признаков поражения паразитами, кожные покровы не обесцвечены. Принимая во внимание погодные условия, несколько дней было тепло и сыро, можно ожидать быстрого разложения. Он здесь максимум 24 часа, а, возможно, чуть меньше. Мозги у Грейса лихорадочно заработали. Он вспоминал всех числящихся в розыске молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Он прекрасно помнил статистические данные за долгие годы поиска в Сэнди. 250 тысяч человек в год исчезают в одной только Англии, и треть из них бесследно. Кто-то умер, и от трупов избавились так умело, что останков не нашли. Кто-то сбежал, и, как полиция ни старалась, на след беглецов напасть не удалось. Кто-то уехал за границу и сменил документы. Ему известно далеко не обо всех. Ему достаются далеко не все дела о пропавших без вести при подозрительных обстоятельствах. Время сходится. Внешность вроде бы тоже, вроде бы. Существует только один надежный способ все проверить. — Везите в морг, — распорядился Грейс. — Посмотрим, сумеет ли кто-нибудь его опознать.